Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Моисей просит фараона от лица Божия отпустить народ, чтобы совершить праздник Богу. Праздник в пустыне предполагает принесение в жертву животных, а у египтян животные были обожествлены. Ко многим животным относились как к тотемам священным. Богов изображали с головами разных животных, птиц, пресмыкающихся, разных тварей. И если бы израильтяне совершали жертвоприношение не в пустыне, а посреди земли египетской, то это вызвало бы гнев со стороны египтян. Нечто подобное можно наблюдать в современной Индии. В Индии священными считаются коровы. Я как-то вам рассказывал, расскажу для тех, кто не слышал. Когда я был в Индии и увидел тамошних коров, меня поразило то, что у тамошних коров очень наглые глаза. Вот наши коровы, они такие испуганные и плачут они все время. У них глаза такие напуганные. А вот индийские коровы, у них такие наглые глаза. Они ходят так широкой поступью, высоко подняв свою голову, очень медлительные. Я наблюдал, как в Индии корова легла посреди улицы и остановилось движение. И в том числе машина, в которой я ехал с представителем Российского культурного центра. И я спросил: а почему никто не едет? Он сказал: а мало ли, корова встанет, пойдет. Если ее кто заденет, это уголовное преступление в Индии. Уголовное преступление. А если собьют корову насмерть, народ тут же насмерть забьет водителя. Потому что считается священное животное. Я спросил: а что ж тогда делать? Он говорит: вот сейчас полицейский сбегает и на подносе принесет ей покушать. Я вот действительно увидел, как полицейский побежал в ближайший там какой-то ресторанчик, набрал каких-то овощей, фруктов, и вот он выходит к этой корове, что-то ей объясняет. Я говорю: а что он ей говорит? Он говорит: ты не поверишь, мой попутчик говорит, ты не поверишь, но он ей говорит приблизительно следующее: достопочтимая корова, мать моя, мать, потому что индийцы считают, что если они пьют молоко коровы, значит, они ей усыновлены. Я долгое время не обращал на тебя внимания. Вот сейчас я тебе принес, покушай. Хочешь, оставайся здесь дальше. Хочешь, иди на другой участок. Вот приблизительно так он ей говорил. И она так лениво поднимает свою, значит, коровью морду. И так языком слезнула что-то с под носа. Так небрежно встала, не торопясь. Помычала, немножко недовольна, и пошла. Такие наглые глаза. То есть вот эти культы, они продолжают существовать, тотемизм. Вот партия единства, у них там медведь-символ. Это тоже тотем, это отголосок древнего тотемизма. А на чеченском флаге волк изображается. Я с мусульманами, когда беседовал, я говорю: волк в исламе ведь считается нечистым животным. Что же вы этот тотем на флаг сделали, если вы правоверные? А это у них языческие обычаи такие, вот, связанные с культом волков, изображать тотема для такого отождествления себя с тотемом. Когда изображается медведь, то предполагается, что мы будем сильны, как медведь. А чеченцы себя отождествляют с волками, и они вот хотят, как волки, наскочили, взяли, убежали. Тотемизм – это очень примитивная форма язычества, очень примитивная. И в Египте почитание животных было очень развито, поклонение тварям вместо Творца. Поэтому принести там жертву евреи не могли, начался бы сразу погром против них. С другой стороны, вот Господь предлагает праздник делать в пустыне. Здесь есть и религиозный смысл. Моисей, как мы в прошлый раз беседовали, убил египтянина прежде всего в самом себе. Он же был воспитан как принц Египта. И он убил себе египтянина. И 40 лет, убежав из Египта, пас овец в пустыне. Потом 40 лет он будет водить евреев по пустыне. Вот число 40, оно означает полноту наказания. Полноту наказания. Моисей изживал в себе остатки Египта, ходя по пустыне. Он убил себе египтянина. И в прошлый раз мы говорили, что современные русские люди должны убить себе кого? Убей в себе американца. Потому что западная культура к нам приходит в обличии американском, и нам надо уметь расправиться с этой псевдокультурой, суицидальной культурой, которая навязывается нам чуть ли не насильственным путем. Везде мы видим эти рекламы, везде мы слышим эти призывы, ценности американского образа жизни нам навязываются. Когда вот уходящий ныне президент однажды отвечал на вопрос, какая национальная русская идея, он сказал, все должны конкурировать друг против друга. Вот национальная идея. Все против всех и каждый за себя. И вот тотем-медведь, который у партии «Единство», он предполагает, наверное, силу медведя и беспечность медведя. Медведь, он обычно куда проникает, он все переломает, все перекрушит. И вот таких медведей надо опасаться. И мы читаем снова. «Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Они сказали ему, «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвой или мечом». Здесь сказано «они сказали». Не надо думать, что они говорили хором, Моисей и Аарон. Моисей говорил Аарону, а Аарон говорил фараону. А с Моисеем собеседовал Господь. Он ему подсказывал, что говорить. Здесь Моисей говорит, «Бог евреев призвал нас». Этим самым он говорит, «Да, ты не знаешь этого имени, у тебя нет такого Бога, это наш Бог». Бог мира и Бог верующих людей – это разные боги. Сказано, «Бог мира сего ослепил их умы». Надо сказать, что богов в миру очень много. Боги этого мира – это секс, разврат, деньги, и все это ослепляет ум человека. Реально ослепляет. Человек, когда заражается вот этим духом ложного бога, идола, истукана, он как в ослеплении пребывает. Он видит только то, что он хочет видеть. Он не замечает ничего. И вот фараону говорится, бог евреев, то есть бог верующих, не твой бог, ты его не знаешь, призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути. Вот эта идиома, 3 дня пути, выражение, вот это выражение, означает достаточно дальние расстояния. Потому что когда обычно человек идет куда-то, он может с собой унести продукты, ну, на 2 дня, на 3, это уже сложно нести столько с собой. Потом надо человеку будет обживаться, куда он пришел, находить себе какие-то средства пропитания. Иными словами, вот это выражение «три дня пути» предполагает, что дистанция между нами и дьяволом должна стать как можно больше. Мы должны дистанцироваться от зла, мы должны убегать от зла. И если при этом мы все потеряем, даже свою честь, нам все равно надо убегать от зла. Помните, как Иосиф прекрасный? Он не бегал за блудом, он бегал от блуда. И даже одежду потерял, голый побежал. И вот если мы на пути выхода из Египта греха, из современного Египта, может быть, даже и потеряем что-то, экономически проиграем, все равно это победа. Это победа. Пусть в пустыне мы окажемся, в сложных обстоятельствах, но главное, чтобы подальше от дьявола, от его дворцов, от роскоши его бесовской, подальше, от праздности, ибо мы должны праздники Господни совершать. Наше веселье лучше находиться в пустыне, но с Господом, чем нежели в изобилии, но с дьяволом. И вот сейчас России предлагают разные политические парадигмы, и в основном предлагают наживу, но какой ценой? Свободу, но от чего свободу? Мы должны быть очень бдительными, внимательными тем процессам, которые вокруг нас, чтобы нас не втянули бы в коллективные политические грехи. Коллективный политический грех – это когда мы ручаемся за кого-то, когда мы консолидируемся с кем-то. Нам это не надо. Коллективные политические грехи, все эти бесовские интриги, игрища политические, от этого надо удаляться, это лукавая система вещей. Моисей говорит: «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвой или мечом». То есть, если мы не принесем Богу жертву, то Он может поразить нас или язвой, или мечом. Жертва – это всегда жертва умилостивления.